«Раз сложилось такое опасное время, я готов раскрыться вам двоим», сказал им в глаза и заметил проблески воодушевления, словно кошки, которые почуяли запах сметанки. «Но у меня будут два условия. Вы согласны?» Наташа колебалась с ответом. Она взглянула на Стефани, которая удивительно быстро остыла. От былой ее раздраженной нахмуренной моськи не осталось и следа. Роджерс старалась не смотреть мне в глаза, предпочитая рассматривать свой кулак в моих ладонях. И хоть мне до сих пор трудно понимать, что думают эти дамы, но я остаюсь со своими предубеждениями. Нужно мыслить глобальнее, а не с бухты-барахты, сломя голову, взрывать здания и убивать всех, кого попало. Меня более нет, не существует в прежнем мире. Отныне этот, новый мир, станет моим пристанищем, обителем души. И чтобы его сохранить, я обязан навести здесь порядок. А для этого мне нужны проверенные люди, ресурсы, информация. И самое главное, доверие. Наташа скрестила руки на груди, немного нервно прикусила губы, рассматривая меня. «Выкладывай». «Нравится?» – Наташа спросила меня. «Это для женщин. Мы зашли в торговый комплекс, ТЦ, как у нас называют». Кругом сновали покупатели, разглядывали товары, одежду, которая висела на стойках и лежала на полках бутика. Агент Романов по-хозяйски взялась за мою руку и потащила на выход из магазина одежды. Там нас встретила Стефани Роджерс. Она немного тревожно осмотрелась по сторонам, поправила очки и кепку, опустив козырек чуть ниже. Она рукой разгладила длинный хвост светлых волос. Очень тревожно ей, этого не видно со стороны, но если присмотреться, то можно заметить, как она опасливо озирается по сторонам. «Как обстановка?» – спросила ее Наташа. Никого не заметила. «Хорошо, тогда идем», – кивнула она. Мы выдвинулись к эскалатору, напротив него был салон брендовой техники. Телефоны, ноутбуки, зарядники, аксессуары и прочее висело, да лежало тут и там на полках, стендах. «Отлично смотритесь. Если бы не этот прикид, были идеальной парой», подметила Роджерс. «Еще слово про мою внешность, и я за себя не ручаюсь», негромко проворчал я. «Да ладно, накладные сиськи тебе идут. Даже больше, чем у меня», безучастно сказала Наташа, кого-то выискивая в толпе народа. «С собака», тихо прошептал под нос. Ладонь сжала мягкую, но крепкую руку девушки. Агент дрогнула, резко взглянув на меня и на свою руку. «Ау-ау-ау, все-все, прости, больше ни слова о сиськах», запричитала она, почувствовав мою крепкую хватку. Я еще секунду с наслаждением понаблюдал за ее сморщенным лицом и ослабил давление. «В следующий раз сожму что-то другое», в полголоса пригрозил ей. «Девочки, давайте не ссориться», отвлекла нас Роджерс. «Наташа, нам сюда?» Она кивнула в сторону входа в магазин. «Да», ответила она, с подозрением глянув на мою довольную улыбку. «Сделал гадость, на душе радость». Мы остановились у входа в салон цифровой техники. Агент Романов обернулась и положила руку мне на грудь, заглянув в глаза. «Джессика, рот на замок и улыбайся пореже», строго сказала она, недовольно посмотрев на меня. «Джессика, ладно, легенда сойдет для персонала. Надеюсь, ничего не случится. А теперь голосок пописклявее и...» «Хорошо». Легкая улыбка на ее губах пропала, а бровки нахмурились. «Да, вышло не очень, по лицу вижу. Лучше вообще молчи. Из тебя девушка, как из меня мужчина», Роджерс добавила в копилку стыда едким высказыванием. Стефани хлопнула мне по плечу и прошла внутрь магазина, за ней потянулась Наташа, отпрянув от меня. Скрипнув зубами, вдохнул как можно глубже и пошел за ними. «Придумал. Трахну ее сестру. Да, так и сделаю. А рыжую прикопаю где-нибудь». Глядя на их затылки, что склонились у ноутбука на столике, подумывал про себя коварную месть за издевки. «На флешке программа обнаружения 10 уровня, вставим ее и щит сразу узнает, где мы», вполголоса проговорила Наташа, быстро бегая пальчиками по клавиатуре. «Сколько у нас времени?» — спросила Роджерс. «Ну, около 9 минут», протянула она. «Время пошло». Серебристая флешка вошла в порт ноутбука, загоревшись светло-синим диодом. Наташа начала проводить магию взлома. Заглянув в монитор, я удивлялся, как она так быстро управляется с этим делом. «К сожалению, у меня с компьютерами плохи дела. Только и могу файлы просматривать да поиск в интернете задавать. К остальному страшно притрагиваться, боюсь, поломаю технику. Вирусы там всякие понакачаю». «Фьюри была права насчет корабля», — произнесла Наташа. «Кто-то пытается что-то скрыть. Эта флешка защищена каким-то искусственным интеллектом. Он переписывает себя, уклоняясь от моих команд. Можешь обойти его?» спросила Стефани. «Та, кто придумала его, слегка умнее меня», самодовольно усмехнулась она, но быстро поправила себя. «Слегка. Я попробую запустить трейсер. Это программа, созданная щитом, чтобы отслеживать вредоносные системы. Так что, если мы не сможем открыть файл, то хотя бы узнаем, откуда он. Крутой антивирусник у щита. Скинешь мне?» – сказал я. Агент Романов коротко глянула на меня, но ответить что-то не успела. «Вам помочь чем-нибудь?» – раздалось за моей спиной. Консультант магазина подоспела к нам в самый неподходящий момент. Она подкралась ко мне со спиной тоненьким голоском. Чуть не прокричала на весь салон. Я аж вздрогнул, случайно коснувшись рукой мягкого и упругого места Наташи. «А ох, нет, мы просто выбираем место для нашего медового месяца». Наташа справилась быстрее меня. Она обхватила меня за плечи, развернула лицом к девушке с длинными русыми волосами и, натянув счастливую улыбку, затянула речь, что растрогало консультантку. Я округлил глаза. «Медовый месяц, блин, у женской поры. Ядрить, колотить. Меня щипают. Ах, да, надо же что-то ответить. Да, мы женимся», — ответил я и постарался как можно мягче и женственнее сделать свой голос. «О, а ох, поздравляю», — слегка опешила девушка, но все же улыбнулась. «И куда отправляетесь?» Она с любопытством заглянула за мое плечо. На экране высветилась карта и единственный отмеченный город на берегу. «Нью-Джерси», — кивнул своим словам. «О», — воскликнула она. Похоже, ей это ни о чем не говорит. Она зарумянилась щечками и отвела взгляд куда-то на витрины у стены. «А у вас очень красивые глаза», — неловко произнесла консультантка. «Это линзы, дура. Свали уже поскорее, пожалуйста». Мысленно гнал ее от себя. «Спасибо», — вежливо улыбнулся ей. Наташа в это время что-то печатала на клавиатуре. Строчила она быстро, слышал этот перестук и нервничал все больше. Обхватив пальчиками глянцевый белый прямоугольник, консультантка показала бейджик, что висел на уровне груди. Обольстительница с четвертым размером вернула на меня взгляд больших карих глаз. «Если что-нибудь понадобится, с вами была Алла», — пролепетала она, вскружив мне голову своим тоненьким голоском. «Спасибо», — позади меня послышался голос Стефани. Девушка удалилась, оставив меня в смешанных чувствах, будто мешком картошки по затылку огрели. «Неплохо справилась, Джессика», — сказала Наташа. «Чё это было?» — будто в душу заглянула, шепотом удивлялся я, но меня проигнорировали. «Ты сказала 9 минут, быстрее», — Роджерс поторопила Наташу. «Ща-ща, расслабься». «Готово», — сказала она и заметила озадаченное лицо капитана Америки. «Знаешь, где это?» «Когда-то знала. Идем». Стефани вынула флешку и взяла меня под руку, потащив на выход из салона цифровой техники. Наташа тревожно в полглаза глядела в стороны, выискивала что-то. Наконец я понял, что происходит. Заметить умелых профессионалов в толпе покупателей было делом пары секунд. Обычный гражданский сразу не заметит разницы, а вот военный. Стандартная группа захвата. По двое сзади и с боков, — Стефани шепнула нам двоим. Она шла посередине между нами. Обхватив руками наши талии, Роджерс потянула к выходу на эскалатор, что спустит нас на этаж ниже. Однако, две оперативницы из отряда быстрого реагирования УДР двигались прямо на нас. Отворачивать в сторону было поздно, заметит подозрительный маневр. Заметив их, Стефани явно занервничала. «Вы бегите к южному эскалатору, а я попробую отвлечь на себя внимание». Наташе не понравился этот вариант. «Заткнись, притворитесь, что смеетесь над моими словами», — грубо ответила она, изображая веселых подруг. Мы миновали оперативниц в черных кожаных куртках и хмурыми лицами. Нас не заметили. Пройдя дальше по холлу и миновав длинную очередь в Starbucks, мы подошли к эскалатору, встали на ступени. На всякий случай, пользуясь редактором жизни, я проверял каждого встречного. Тонны текста мерцали перед глазами, пока Наташа неожиданно не развернулась ко мне лицом. «Поцелуй нас», — совершенно невинно и даже требовательно сказала она. «Чё?» — моргнул я глазками. «Быстро. Тебе только это приходит в голову?» — спросила ее Роджерс. «У меня девушка есть», — запротестовал я. «Что?» — теперь удивилась Стефани. Она возвышалась позади меня. «Тогда сделай вид, что целуешь», — Наташа торопила меня. Краем глаза заметил причину ее нервного состояния. Нам навстречу поднималась по эскалатору оперативница УДР. Что ж, не совсем понимаю, к чему она придумала этот вид маскировки для отвлечения внимания, но попробовать стоит. Притянул их к себе за плечи и чмокнул в щечки со словами: «Ой, девчата, я вас так люблю». Театрально вздохнул я. столько бессонных ночей пережили. Оперативница взглянула на мою спину, но задерживать взгляд не стала, продолжила дальше оглядываться по сторонам, выискивая в толпе. Я отпустил девчат, и мы сошли с эскалатора, направились на выход из торгового центра. Испытала дискомфорт, Наташа взглянула на Стефани. «Ты про то, как засосала меня, или про интеллигентный поцелуй настоящего мужчины?» — подшутила над ней Стефани. «Про оба случая. Мы вышли на парковку, где сели в машину, серебристый пикап. Нашей следующей точкой назначения был Нью-Джерси. Пока выезжали из Вашингтона, у меня в голове ходили разные мысли, ответы на которые я пытался отыскать за окном. Надеюсь, кролик справится со своей задачей. За этот год я обучил ее всему, что знал сам. Думаю, ей не составит труда отыскать адвокатскую фирму Мёрдок. Но сможет ли она самостоятельно разобраться в непростом деле? Без меня?» Парик с легкой руки слетел на заднее сиденье. Наконец, избавился от этого дурацкого аксессуара. «А тебе идет рыжий цвет волос», — заметила меня Наташа. «Такой огненный, под стать тому ядерному грибу в дыре». «Спасибо», — сказал ей. Видя, что дальше от меня ничего не услышит, она обратилась к Стеф. Только перед этим поудобнее расселась на переднем сидении, вальяжно, забросив ногу на широкую торпеду. «И где капитан Америка научилась угонять машину?» «У нацисток в Германии», — Роджерс немного неловко поежилась, сидя за рулем. «И мы одалживаем. Убери ноги вниз». «Ладно, ладно», — сдалась Наташа. «Найт, а Роджерс тебе нравится как девушка?» «Че, что, что ты несешь?» — засмущалась Стеф. «Тебе 95, а до сих пор не нашла себе пару. Скажи, это был твой первый поцелуй с 45-го?» Наташа продолжала подкалывать ее. «Эй, ты!» «Нет, это не был мой первый поцелуй. Мне 95, я молода. А что думаешь ты, Найт, как тебе наш поцелуй?» Она обернулась на меня. Я показал ей большой палец и выдал свою критику. 10 из 10, у меня аж встал. «А богиня, с кем мне приходится работать?» — вымученно вздохнула Роджерс, чем развеселила Наташу. Глава 24. Тайны, секретные организации, женщины. «Много женщин. Это здесь», — оглядевшись, сказала Стефани. «Файл создали по этим координатам». Наташа сверилась с изображением на смартфоне и заметила старую табличку на заборе. «Лагерь подготовки Лихай. Запретная зона армии США», — гласила надпись на ней. «Я заметил, что лагерь давно заброшенный. При вечерних сумерках кругом виднелись неухоженные строения, покрытые многолетней пылью. Ржавчина на заборе, что огораживала территорию лагеря, заросли кустов и высокая трава – все это указывало на то, что лагерь давно не используется по своему назначению. Стоит и пустует в ожидании своих хозяев. Бараки и казармы давно потеряли свой свежий вид, стены потрескались, а окна помутнели. Капитан Америка разбила своим щитом замок на заборе, и мы прошли вглубь территории. Занятное местечко, присвистнул я, навевает воспоминания. Да, Кэп, — Стефани водила по сторонам задумчивым взглядом голубых глаз, — она остановилась у какого-то здания. Не то склад, не то гараж какой. Наташа в это время ушла обходить постройки, исследовала округу смартфоном. Ее устройство пиликало время от времени то тут, то там, пока не вернулась к нам. «В этом лагере меня тренировали», — Роджерс предалась воспоминаниям. «Он изменился?» — спросил агент Романов. «Немного». Я подошел к блондинке. Стефани блуждала в своих мыслях, неотрывно наблюдая в сторону плаца, что серым полотном щебенки и гравия простилался недалеко от казармы и складов, возле которых мы находились. Невольно вспомнил себя в учебке. КМБ я проходил в Оренбурге. «Как раньше мне говорил отец, служба в армии сделает из тебя настоящего мужчину, сынок, воспитает в тебе мужественность и закалит дух, характер». Отчасти он был прав. На срочке я ощутил все виды тяжелого труда, что должен испытать настоящий мужик. Драй сортиры в нарядах, мой полы, начищай гуталином сапоги, учи устав наизусть, получай по первое число от сержанта за плохо начищенную бляху ремня, за складки на форме, выживай на холоде в палатках с буржуйкой в течение всего времени полевых сборов. И это только первые недели учебки. Но ничего, развлекались сослуживцами как могли. Когда в свободное время читал письма от отца, становилось легче на душе. Он хоть и сетовал на развал Советского Союза, но не забывал писать слова поддержки. Однообразные дни в части со временем начинают навевать скуку или даже тоску по дому. Подарки в виде журнальчиков от племянника и нужные вещи в быту солдата, присланные от матери, помогали не забыть, что ты не один. тебя ждут дома. Отец говорил, что сейчас Красная Армия уже не та, что была раньше. Однако, вскоре я ощутил на себе всю правду матку. Началась война в Чечне и ближайшие части отправили на фронт, якобы для стабилизации напряженной обстановки. Мои сослуживцы рвались неохотно, но кто их спрашивал? Кто-то шел добровольно, кто-то по приказу. Меня отправили вместе со взводом, в котором я служил. По приказу. Что поделать, пришлось отдавать долг родине. Хотя надо было подавать рапорт на отказ, но бросать друзей по части не хотелось. Все-таки почти целый год вместе драили сортиры и чистили снег на плацу. Из тех, кого я знал, вернулись с войны немногие. Кто-то остался инвалидом на всю жизнь, а кому-то повезло больше. Выжил и ладно. Гражданка стала моим новым испытанием на прочность. Наверное, из-за этого опыта в прошлой жизни, я стал таким, черствым, порою вспыльчивым, жестоким. На гражданке устроился официантом. Спокойная работа, ходишь себе да разносишь заказы, а после рабочего дня ждешь подсчета общей кассы подачек. Из увлечений были только походы в интернет-клубы, просмотры разных фильмов, книжки и журнальчики. Иногда, по возможности, ездил на поезде к племяннику на его дни рождения. Брат вырастил из него хорошего мальчугана. Пацан учился в школе на отлично, даже в университет поступил. Жаль, что оставил его одного с матерью. Автомобильная авария, неделя в отделении реанимации, кома и смерть. Друзья приезжали на похороны, двое знакомых с части. Предлагали помощь, они знали, что у нас в семье туго с финансами. И все же я отказался, со мной был солидарен и отец. Его старый запорожец продали, а вырученные деньги отдали племяннику, вернее его маме. Брат, как оказалось, взял ипотеку. Надо было ее как-то выплачивать. А наша мать, да, интересно, как там Линси поживает. Ее сестра, перед тем как уехать из Нью-Йорка, объяснил ей, кто я такой на самом деле. Конечно, пришлось сокрыть некоторые моменты, не хотел огорчать ее. Зато вылечил ее руку, сестре тоже помог. Взамен попросил никому не говорить обо мне. Сослался на то, что мне нужно на некоторое время залечь на дно, пока все не утихнет. Она смышленая, поняла, что происходит, даже хотела помочь. Но я сильно сомневаюсь, что она сможет решить мои глобальные проблемы. Да и незачем девочке нервы трепать. У меня самого уже крыша едет. Столько всего надо сделать и учесть. Глаза в стороны разъезжаются. Правильно тогда сержант говорил. Не умеешь — не берись. А если приказали, так об землю разъесь, но сделай. На войне быстро научишься всему. Правда, как помню, после этих слов я поломал фильтр в двигателе УАЗа. Как бы себе так жизнь не сломать. Это тупик. Наташа отвлекла меня от воспоминаний. Ни теплового следа, никаких волн и в рации тихо. Скорее всего, они использовали роутер, чтобы спутать карты. Роджерс обернулась, она что-то заметила позади нее. «В чем дело?» – спросила ее Наташа. «Армейский устав запрещает хранить боеприпасы ближе 500 метров от казарм». Капитан Америка направилась в сторону какого-то бункера неподалеку. Скошенные углы бетона, приземленные края и толстенная металлическая дверь, что была единственным входом в его недра, вот так и выглядел он отсюда, со стороны плаца. «Это здание явно не на месте», — подметила она. Резкий взмах щитом и замок на двери со звоном раскололся напополам. Ночное небо исчезло за нашими спинами. Мы вошли внутрь подземного строения. Спустившись по ступенькам во мрак, заметил, что Стефани с легкостью нашла выключатель. Загорелись тусклым теплым светом мерцающие лампы под потолком, обволакивая бетонные стены большого помещения. Опорные бетонные балки, офисные столы и стулья на колесиках старого образца интерьера, а за ними в конце, пожелтевшая от старости, белая стена с каким-то огромным рисунком. «Эмблема щита», — подметила Наташа. «Загадочно, не спорю», — сказал я. «Тут бы не помешал отряд уборщиков». Пылище кругом. Мы прошлись дальше, приближаясь к рисунку на стене. Стефани и Наташа с интересом оглядывались вокруг. Мне тоже было любопытно узнать больше об истории этого места. Будто в музей искусств попал, СМЕРШ обзавидуется. «Может, здесь все и начиналось», — задумчиво сказала Стефани. Повернули налево, там, похоже, было спецкрыло. Коридор с перегородками по бокам, за мутными рифлеными стеклами ничего не было видно. Отворив первую попавшуюся серую дверь, Стефани вошла в архивную. Наверное, так раньше это место называлось. Кругом были пустые полки стеллажей. Затхлый и сухой воздух щекотно крался в нос. Пахло древесиной и чем-то непонятным. Девушки остановились возле стены, что встретилось напротив двери. Там висели портреты каких-то ученых или известных личностей. В самом центре бросился в глаза мужчина, портрет которого слегка покосился. «Хаэм, а вот и отец Старк», — заметила Наташа. «Говард, а что за девушка?» Справа, от черно-белого фото в рамке, был портрет молодой женщины. Ее целеустремленный взгляд вселял уважение. Пышная прическа ее волос, что едва доходили до плеч, и гордая улыбка говорили о ней как об устремленном человеке. Наверное, даже бойкой по характеру. Однако, Стефани не ответила на вопрос Наташи. Она отвернулась в сторону и зашагала вдоль стеллажа. Ее привлекла паутина, что колыхалась на ветру. «Там что-то есть, за этим стеллажом», — сказал я. «Это тоже было в твоих видениях?» — спросила Наташа. «Отчасти, если и так работаешь в секретном месте». Стефани взялась за край и с лязгом отодвинула стеллаж в сторону. Показалась широкая двустворчатая дверь и единственный светильник сбоку на стене. «Зачем прятать лифт?» — закончила она свою фразу. В это же время. Нью-Йорк. Мьяах. Кролик потянулась ручками к ночному небу. Девушка сонливо засопела носиком, вдыхая ароматы улиц Нью-Йорка, как вдруг учуяла нечто вкусно пахнущее. Китайский ресторанчик на углу дома горел красным светом ламп за витринами. Ее живот голодно заурчал. Хозяин сказал, как можно быстрее уладить вопрос с жильем. Задумчиво погладила она живот. Но кушать хочется очень. У-у-у. Почему первый рейс в этот город оказался таким поздним? Пожаловалась кролик. Ее ушки, что скрывались под вязаной бардовой шапочкой, дернулись на громкий звук. В том ресторане происходило что-то странное. Какая-то девушка опрокинула на торец длинный комод под витриной и перетащила его, подперев входную дверь. С любопытством, кролик направилась в сторону заведения китайской кухни. Однако она не стала подходить ближе. Спрятавшись за углом, возле столба линии электропередач, она прислушалась к голосам внутри помещения ресторана. «Какого черта?» – воскликнула женщина. «А ох, она очень сильная», – удивилась другая. «Мисс, для вашей безопасности нужно, чтобы ваш ресторан выглядел закрытым», – обеспокоенным тоном произнесла еще одна девушка. Кролик нахмурилась, услышав непонятный язык китайского наречия. Похоже, что владелица ресторана возмущалась необыкновенной ситуацией. Но стоило второму голосу ответить на том же языке, как заботливые нотки несколько успокоили владелицу. «Ты говоришь по-китайски?» — хриплым голосом удивилась брюнетка с длинными волосами до плеч. Это была та, кто перевернула тяжеленную мебель как пушинку. «Что там происходит?» — подметила про себя кролик. «Я слышу, что неон включен», — сказала третья девушка, приблизившись к витрине ресторана. Кролик увидела силуэт женщины за окном. Она была одета в куртку и деловой костюм с черным галстуком. Но что самое странное, на ее голове была какая-то тряпка, закрывающая верхнюю половину лица. «Кто вообще слышит неон?» – недоумевающе спросила четвертая девушка. «Моя, якобы слепая адвокат», – сказала брюнетка. «Чего? Как это она слепая?» «Я не знаю», – несколько пространно пояснила она. «Я думала, она за мной шпионит, но теперь сомневаюсь». Тем временем за витриной, жалюзи перекрыли свет изнутри, а женщины перешли на шепот. «Думаешь, она на нашей стороне? На стороне чего?» Чуть возмущенно спросила брюнетка. Женщина с глубоким голосом не нашлась, что сказать, лишь едва слышно вздохнула. «А кто эта карате-баба?» Решив сменить тему, девушка с хриплым голосом задалась вопросом. «Даниэль Рент, юная миллиардерша, она немного не в себе, но зато у нее мощный правый хук», уважительно подметила она. «И у тебя, ты в норме?» Заботливо спросила женщина с глубоким голосом. «Сейчас или вообще?» «Вообще. Ну, я жива», выдохнув, ответила брюнетка. «А ты как?» «Возвращаюсь к прежней жизни». «Откуда?» В непонимании спросила она. «Из тюрьмы. Поговорим об этом позже». Неловко замялась она. «Ты как здесь оказалась?» «Работаю над делом». «Да, я вижу, ты делаешь большие успехи», похвалила она ее. Кролик собиралась было уходить, но слова той, что была с серой тряпкой на голове, заставили остаться и дослушать до конца. «Так, здесь есть черный ход, все заперто. Пока мы в безопасности», — облегченно сказала она. «То есть мы тут переждем?» — спросила женщина. «Какие еще предложения?» — рисковато ответили ей. «Ну, например, отдай мне мой шарф», — сказала брюнетка. «Отдам, когда все закончится», — уперлась адвокат. «Вы знаете друг друга?» «Да». «Откуда?» «Встретились, выпили», — неохотно начала брюнетка. «Я ее подстрелила». «Почему ты не снимаешь шарф?» — озадаченным тоном спросила женщина. «Ну-у». Адвокат попыталась найти объяснение, но ее прервал один Ниэль. Девушка все это время разговаривала с владелицей. «Нам разрешили остаться», — довольно произнесла она. «Что ты ей сказала?» — задалась вопросом подруга брюнетки. «А, дала ей свою черную карту, буду платить за аренду полгода», — ответила она и счастливо усмехнулась. «Привет, я Динни, Джессика», — наконец представилась брюнетка. «А, ты, не могу, не надо», — торопливо запротестовал адвокат. «Что не можешь? Мы сделали то, что должны были, чтобы выбраться живыми». «О чем ты?» – недоумевала женщина. «Чем меньше мы знаем друг о друге, тем лучше. Это уже слишком». «Ну ладно», – встряла Джессика и потянулась за своим шарфом, натолкнувшись на руку адвоката. «Нет, богиня». Она тщедушно возмутилась ее реакцией. «Есть люди, которых я должна защитить. Не у тебя одного». Женщина вставила слово в ее торопливую речь. «Организация, с которой мы столкнулись, влиятельна». «Да, кто они?» — зацепилась Джессика. «Они зовут себя Рукой», — ответила Динни. «А на самом деле как называется?» — не поверила ей Джессика. «Нет, она права», — подтвердила адвокат. «Ты с ними уже сталкивалась?» — удивилась миллиардерша. «Да». «Когда?» — «Это не важно». «Черта с два, это важно», — разозлилась брюнетка. «Согласна», — заступилась за нее подруга. «Продумаем наш следующий шаг», — сказала Динни. «Никакого следующего шага», — вновь запротестовал адвокат с шарфом на голове. «И нет никаких нас. Они напали, мы отбились. Назовем это профессиональной этикой, точка», — заключила Джессика. «Слушайте, все не так просто. Эти люди очень опасны», — не сдавалась Рент. «И я тоже», — раздраженно ответила Джессика. «Кто-нибудь скажите, что мне надо знать о Руке, и я пойду отсюда». «Что это?» — воскликнула ее подруга. Послышались шаги официантов, глухой звон столовых приборов и посуды о стол. Накрывали поздний ужин, от легкого запаха которого кролик сглотнула тягучую слюну. «О, ну, мы с ней договорились, что она накроет стол на четверых», — неловко сказала Динни. «Мы пришли сюда не есть, а я бы с удовольствием схрумкала эти вкусняшки», — мысленно воскликнула кролик. «НТЦ», — неодобрительно цокнула Рент. «А, это со свининой?» — «Нет, с креветками», — за официантов ответила адвокат. «А свинина у нее замечательно». Динни довольно потерла руками и зашагала к столу. За ней потянулись Джессика с подругой, собираясь сесть за круглый стол. «Ну ты и чудачка», — проходя мимо, бросила она обидное слово адвокату. Кролик достала смартфон из кармана и принялась набирать номер хозяина. «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети», — гласил мужским голосом автоответчик. «Вы можете оставить свое голосовое сообщение после сигнала». «Алло, хозяин, кажется, я столкнулась с чем-то, что вы называли под кодовым словом «писец». Я только недавно прибыла в город, но в той конторе по адресу никого не было. Пожалуйста, перезвоните, как будете свободны. Мне кажется, здесь становится опасно. Без вас я не справлюсь. Целую, кролик». В окрестностях города Нью-Джерси, территория заброшенной военной базы армии США. Лифт опустил нас на нижний этаж. Двери распахнулись, зажегся свет ламп, озарив пространство большого и просторного помещения. Кругом были старые вычислительные машины. В школе учителя называли такие металлические коробы размеров со шкаф ЭВМ, электронно-вычислительная машина. Принцип прост. Вакуумные электронные лампы создавали сеть логических цепей, а запоминающим элементом памяти являлся магнитный барабан. Мы подошли к постаменту с управляющей аппаратурой. Выпуклые большие экраны, а место оператора за приборной панелью со множеством кнопок и мигающих огоньков, как в комнате управления четвертым энергоблоком на ЧЭС, только размером гораздо меньше. А во, Герберт Уэллс, наверное, в гробу перевернулся, оглядываясь вокруг, — пошутил я. По мере того, как лампы под высоким потолком загорались с некоторым замедлением, помещение разрасталось в разы и казалось поистине гигантским. Сотни белых шкафов, покрытых тонким слоем пыли, с бобинами выстроились в ряд и уходили вглубь подземного этажа. Зрелище было очень притягательным, веяло чем-то мистическим и загадочным. Хотелось поскорее найти ответы на множество вопросов и свалить из этого места куда подальше. «Это совпадает с тем, что ты нам в больнице говорил», — спросила меня Наташа, встав возле аппаратуры. «Твои видения, насколько все точно? Самое время вспомнить, что я им на уши наплел. Условия были два. Первое, никто не должен знать о моих способностях и вообще распространять информацию обо мне третьим лицам. Второе, это не трогать моих близких или друзей. Если с первым было понятно обеим, то со вторым вышла заминка. Сперва они удивились, сказали, что даже не знают обо мне фактически ничего, не то что о близких людях. Небольшое недопонимание разрешилось. Мы пожали друг другу руки, и после я начал свой заготовленный рассказ. Рассказ про то, как я прибыл на эту планету из мать его космоса. И на пришелец, ёпта. Мысленно усмехнулся я, заметив на их лицах явное неверие в эту чушь. Однако, как говорил один любитель строить гетто и загонять туда евреев, чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее. Главное потом не проиграть войну. Ну это я так, к слову. И если так подумать, то условия вовсе не были чем-то из ряда ультиматума, мол не согласитесь, значит расходимся. Они были посылом. Я вам доверюсь, а вы в свою очередь доверитесь мне. Полагаю, в будущем, когда я встречусь с живой Николей, задам парочку серьезных вопросов о том, почему она все провафлила, новый состав щита будет гораздо лояльным ко мне. Хорошие связи и прочные доверительные узы помогут моим наполеоновским задумкам. Муахахаха, такой я вот злодей. А что насчет моих способностей, то тут оказалось куда проще и еще больше загадочнее, страшнее. Объяснил им максимально абстрактно, не затрагивая подробности. Я могу с помощью магии создавать предметы, зная или видя их раньше, или располагая информацией о их основных принципах работы. Также ко мне со временем приходит видение из будущего, расплывчатые и неточные. Хе-хе-хе, но этого достаточно, чтобы дофантазировать и использовать в своих познаниях. И в дополнение, ко всему прочему, мои навыки телепатии, которые дают возможность заглянуть внутрь человека и узнать все его тайные секреты. После моего признания, Наташа и Стефани некоторое мгновение переглядывались, пытаясь прочитать на лице мысли друг у друга. И все же, столкнувшись с моим ликом серьезного кирпича, обрамленного кудряшками парика, они со скрипом, но поверили в эту полуправду. А самое главное в этом то, что если даже меня будут проверять на детекторе лжи, никто не сможет отличить мои слова от правды, ведь ложь сокрыта в правде, просто подана под другим углом. И естественно девушкам сразу стало любопытно о моей истории. Вернее, больница была неподходящим местом, поэтому они оставили это на потом. Когда мы ехали из Вашингтона в Нью-Джерси, в машине мне пришлось отбиваться от каверзных вопросов Наташи, а за ней втянулась и Роджерс. Поначалу неохотно, но капитан Америка стала менее раздраженно относиться ко мне. Она больше хотела понять меня, почему я решил пойти на помощь землянам. Да и в остальном, что произошло в Нью-Йорке, тоже хотели понять. И в особенности, каким образом и почему я сбежал из России. Да они буквально обо всем меня спрашивали. Я еле как уговорил их оставить меня в покое и прикинулся, что сплю, прислонившись к окну и укутавшись в капюшон ветровки поглубже. Вроде, сработало, отстали, но чувствую ненадолго. В любом случае, кто-то да обмолвится словечком Николи и меня пустит в разработку, плотно взявшись за мои булки. Поэтому к этому времени стоит побыстрее обзавестись своей армией. Войско железных солдат. Кролик уже занимается этим. Главное, чтобы справилась с моими поручениями. Справится же. Да, ХММ, да все сходится. Приложив пальцы к подбородку, задумался я. Что-то не так, забеспокоилась Роджерс. Я, театрально, снизу вверх медленно окинул ее фигуру изучающим взглядом, отчего та почувствовала себя неловко и отвернулась за ответом к Наташе. Агент пожала плечами. Здесь есть разъем для внешних устройств, окинув взглядом рабочий стол аппаратуры, заметила Наташа. Файл не могли отправить отсюда, эти технологии прошлый век. Но тогда откуда здесь это? Она вынула серебристую флешку из заднего кармана джинсы и занесла над устройством. Подожди, остановил ее и невольно удивился своему низкому басу, отмахнул ненужные мысли прочь. Что такое, Найт? Спросила Стефани. У меня плохое предчувствие насчет этого. Да, согласна. Наташа раскинула руки в стороны, как бы прося взглянуть вокруг. Заброшенный много лет лагерь, бункер щита, секретный лифт, допотопные компьютеры. Действительно, что еще тут может не наводить плохое предчувствие? С иронией произнесла она. Над, давайте уже узнаем, что на этой флешке, из-за которой Николь рассталась с жизнью. С этими словами Наташа почти вставила прямоугольник в разъем. Почти. Я ускорился и в одно мгновение преодолел 5 метров до нее. Схватившись за ее руку, строго взглянул ей в глаза. Какого? Нахмурилась она, но я перебил ее. Наташа, эта флешка может нас убить. А чем ты? Сурово произнесла Роджерс позади нас. Единственная зацепка, которая у нас есть, это координаты бункера, где был создан файл на флешке», — сказала Наташа. «Отпусти мою руку. Упирать на свои видения, значит добровольно раскрыть себя как лжеца. Они заподозрят во мне врага. Или нет, вставив флешку, на нас скоро пустят мощную ракету, что проломит взрывом верхний слой бункера и доберется до нижних этажей. Из школьного курса физики я знаю, что кроме фугасного воздействия есть еще и термобарическое. На личном опыте видел, как наша Красная Армия использовала Бета-500. Бетонабойная авиабомба способна была пробить 1,5-2 метра грунта и разнести бункер в щепки. Но что насчет этого места? Мы как минимум глубоко под землей и над нами несколько бетонных перекрытий. За их толщину не ручаюсь, но... Давай же, память моя дырявая, вспоминай. Кажется, капитан Америка выбрался на поверхность из-под обломков и был он вовсе не завален тоннами земли до бетона. Это значит, что мы примерно, высота от пола до потолка примерно 3,5 метра, а спускались мы по лифту не так долго, по ощущениям трудно судить, но, как только она вставит флешку, надо срочно делать ноги отсюда и только тогда у нас будет шанс выжить. Мы втроем вряд ли поместимся в техническое углубление в полу. Я оценил на глаз его глубину и ширину. На третьего места точно не хватит. Значит, одному из нас надо покинуть бункер и дожидаться снаружи. Другой вопрос, как они отреагируют на это дело. Наверняка отнесутся с подозрением. Сочтут за труса или крысу. Отступить сейчас, фактически признать поражение, вселить в них подозрения. Они могут счесть меня за агента Гидры. Казалось, с виду простая паранойя, но осадочек после взрыва будет литься через край. Может, все же предупредить? Изобразить из себя шамана и вознести глазки к потолку, связаться со вселенной, а потом сказать им, что я прозрелый нампист. «Найт, отпусти мою руку», — сердито сказала Наташа и потянулась левой свободной рукой в карман коричневой кожаной куртки. «Да что с тобой такое?» — не понимала Стефани. «Нам надо узнать, что на этой флешке. Выкинь свою паранойю из головы, мы тут одни. Фьюри не могла нас послать на верную смерть». Я вздохнул. Помирать тут неохота. Надо было оставить снаружи портал, чтобы потом спокойно свалить из западни. Как говорят, умные мысли приходят после. Я отвлекся на воспоминания и забыл совсем про портальную пушку. Последний раз пользовался ею 1,5 года назад, чтобы по-быстрому слетать на самолете в Москву и вернуться мигом обратно. Летал туда просто из интереса. Хотелось узнать, как там родина поживает. Не понравилось. Чтоб вы, сценаристы вселенной Марвел, подавились буквами. Надо же было извратить историю Советского Союза. Куда-то в дебри меня потянуло. Опять забылся. Дурак. Ну почему я опять косячу? Короче так, оглянулся на девчат. На меня не обращайте внимания. Наташка, тыкай эту херь, а я пошел. Отпустил ее руку и двинулся к лифту, по пути миновав недоумевающий взгляд Стефани. Эй, ты куда собрался? Услышал от нее из-за спины. На Кудыкину гору. Он что, обиделся? Повернулась она к Наташе. Мальчики. Тяжко вздохнула агент Романов и закатила глаза. «Эй, Найт, вернись». Я остановился возле лифта и осмотрел проем двери. Толстостенные металлические раздвижные двери прятались в нише стены. Что-то подсказывало мне о их связи с техникой в этом бункере. Когда настанет нужный момент, они тут же захлопнутся, отрезав нам путь к отступлению. А что если их чем-нибудь подпереть? Какова сила их давления на закрывание? Щит Стефани подойдет в качестве подпорки, а потом как? Сколько времени нам потребуется, чтобы покинуть зону поражения? Надо быстрее сообразить что-нибудь. Кто этих инопланетян разберет? Наташа отчужденно помотала головой и вставила флешку. «Бя, погоди!» Вскочил я с корточек. «Я кое-что придума, Эль!» «Вот гадство!» Ожили шкафы с бобинами, на секунду замерцал свет, кругом зашумела техника, загорелись лампочки каких-то индикаторов. Одними словами, оно проснулось. «Запустить систему?» Механическим голосом донеслось от телевизора. Наташа прочла зеленый текст на черном фоне и потянулась к клавиатуре. Рядом с ней стояла Роджерс. На ее лице читалось явное непонимание, что старая техника хочет этим сказать. «Да», — клацнула клавишей Наташа. «Да будь, стой!» — воскликнул я и со всей дури хлопнул себе по лбу, разглаживая ладонью всю гамму эмоций по лицу. «Ой-ой-аха! Какого хера я вообще тут делаю? Эй, видишь, все в порядке. Иди к нам и не ной», — махнула Наташа рукой. Но мужской голос системы заставил ее поменяться в лице. Насмешка сменилась хмуростью. «Роджерс, Стефани, родилась в 1918-м», — гнусавым и надменным тоном произнесла система. Коробочка с объективом над большим экраном повернулась в сторону Наташи. На экране зелеными тонами на черном фоне появились очертания лица мужчины в круглых очках. Романов. Наталья Альяновна, родилась в 1084-м, тем временем продолжил он. «Это какая-то запись», – озадаченно сказал агент Романов. «Я никакая не запись, фройлин», – холодно и надменно приструнил ее голос из телевизора. «Я, конечно, уже не тот человек, которого капитан взяла в плен в 1945-м, но я его разум». Справа зажегся маленький экран, показалась фотография с лысым пухлым мужчиной в очках и лабораторном халате. «Ты знаешь, что это?» – спросила она у Роджерс. Арним Зала был немецким ученым, работавшим с красным черепом. «Он мертв уже много лет», – обойдя аппаратуру, ответила Стефани. «Первая поправка. Я швейцарец», – возмутился Зала. «Во-вторых, оглянитесь вокруг. Я никогда не был живее, чем сейчас. В 72-м году мне поставили смертельный диагноз. Наука не могла спасти мое тело. Мой мозг, тем не менее, который стоило спасти, хранится на 200 000 футов банках данных. Вы сейчас внутри моего мозга». Стефани, обойдя вокруг аппаратуры управления, встала возле Наташи. «Тем временем, я аккуратно приподнял решетку технического углубления в полу и отложил в сторону. По приглашению», вальяжно ответил Зала. «Эта операция скрепка после Второй мировой войны», вспомнила Наташа. «Щит набирал немецких ученых, имеющих стратегическую ценность. Они думали, я смогу помочь их делу. А я помог еще и своему», — хитрым тоном высказался Зала. «Гидра погибла с красным черепом», — уверенно сказала Роджерс. «Отрубишь одну голову, две другие займут ее место», — парировал он. «Докажите», — Стефани не приняла его слова. «Ну, почалось, а ведь все можно было избежать, если бы не было так сложно», — с досадой мысленно сказал им. «Пока эти две всасывают очень важную информацию для саморазвития, я ломаю голову над тем, как бы тут устроить временное бомбоубежище, что способно выдержать 1000 тонн груды обломков бетона и земли. В принципе, все не так уж печально выходит. Если Стефани встанет тут, а Наташа уместится у меня между ног, то стоять не туда мысли идут. Да кого я обманываю? Где мой список супероружия?» Сунул руку в карман штанов и достал телефон. В заметках бегло пробежался по тексту и прикинул в уме. Краем уха слушал, что вещал этот карапуз по ту сторону телевизора. Гидра была основана на убеждении, что людям нельзя доверять их личную свободу, менторским тоном начал Зала, неторопливо и расслабленно ведя свою речь. «Но мы тогда не понимали, что если попытаться отнять у них эту свободу, они будут сопротивляться. Война многому нас научила. Человечество должна отдать свою свободу добровольно. После войны был создан щит и меня завербовали. Новая гидра росла. Прекрасный паразит внутри щита. Все 70 лет гидра втайне от всех провоцировала кризисы. И когда история не хотела сотрудничать, историю изменяли. Это невозможно, щит бы остановил вас», — не верила Наташа, но Зала пропустил ее слова мимо микрофона. «Убийства, теракты. Гидра создала мир настолько хаотичным, что наконец человечество готово пожертвовать своей свободой ради безопасности. Когда процесс сочищения полностью завершится, мы установим новый мировой порядок гидры. Мы победили, капитан», с самодовольством и наслаждением произнес Зала. «Ваша смерть эквивалентна всей вашей жизни. Бесконечный ноль». Удар о стекло экрана заставил меня высунуть голову из-под пола. Как я и говорил, разбив телевизор и выпустив пар, Роджерс нервно спросила: «Что на этой флешке?» Грозно произнесла она: «Проекту озарения необходимо зрение. Поэтому я написал алгоритм». «Какой алгоритм? Что он делает?» Наташа выглянула из-за плеча Роджерс, взглянув на другой целый экран. «Я бы с удовольствием вам ответил, но», — ехидно начал он, — «к сожалению, вы умрете раньше, чем я закончу». Дверь лифта с гулом механизма стремительно начала закрываться. Роджерс обернулась на звук, но наткнулась на мои широкие глаза, что торчали из тех ямы напротив лифта. «Прикинь, как сейчас тир бесится», — пошутил я. Молот Мьёльнира застрял меж дверей. Наташа посмотрела на экран своего навороченного телефона, что издавал предупреждающее пиликанье. «У нас проблема», — совсем не удивила она меня. «Сюда летит ракета с термобарическим зарядом. У нас 30 секунд. Кто ее выпустил?» В панике спросила Стефани. «Щит, это. А вы там долго еще стоять будете?» Помахала им рукой, сидя в технической яме. «Я вам тут местечко согрел. Кто первый на коленки сядет? Кто это?» Проснулся Зала. «А хотя уже и не важно. Признайте, «Капитан, ваше время давно прошло». Наташа рванула ко мне, а подбежав, крепко обняла и вцепилась пальцами в мою спину. «Я ее понимаю, быть погребенной заживо, подобная смерть страшна». Рождерзжи наоборот выглядела намного спокойнее, она опустилась в яму, напоследок взглянув мне в глаза. Ее голубые омуты говорили о многом. Сожаление, грусть, тоска, страх, обида, все это читалось в них. Я кивнул ей. «Прикрой нас щитом, места маловато, поэтому, Наташа, будь добра, побудь между нами». Кое-как притерся к стеночке. Над головой тенью навис щит Роджерс, а ее дыхание я чувствовал перед своим лицом, как и запах ее волос, цветы. Почему-то было совершенно пусто в голове, никакой тревоги или страха, я был словно уверен в том, что мы выживем. Хотя нет, вру, было стойкое чувство досады, что вовремя не озаботился планом контрзасады. Если бы не постоянное напряжение со всех сторон, от которого я отвык за прошедший, относительно тихий, год, то возможно этого всего можно было избежать. Однако, что есть, того не отнять. «Прости», — сказала Роджерс. Я уперся ладонями о внутреннюю сторону ее щита. Мы втроем ужались друг к другу вплотную. Хлопнуло взрывом, оглушило до звона в ушах. Мою спину вдавило в стенку, снаружи на щит упал тяжеленный груз. За мгновение заволновался, как бы не раздавить Наташу между нами. Наступил жар и все полыхнуло пламенем. Сквозь грохот в ушах услышал, как Стефани взвыла от боли и напряжения. Нью-Йорк. В ресторане, за круглым столом сидели четверо девушек. Китайский стиль интерьера, красные тона и угловатые узоры деревянных ширм между делением небольшого зала, создавал теплую и уютную атмосферу. Однако, настроение присутствующих в корне различалось с обстановкой вокруг. Тишина и уют только создавали некий контраст между их обеспокоенной беседой и нервным, иногда потерянным, тоном каждой из нежданной и негаданной посетительниц. Кстати о них. Джессика Джонс, частный сыщик из Нью-Йорка. Девушка была крайне скудна на доброжелательное отношение и всячески подтрунивала над другими или иронично высказывалась в ответ. Ее необычный, непривычный дерзкий характер тесно пересекался с внутренними, личными, желаниями и проблемами. Она была обладательницей сверхспособностей. Сверхчеловеческая сила, скорость, ловкость, регенерирующий сердечный фактор. Джессика, пытаясь быть обычным человеком и оставаться вне радара, брала небольшие дела за наличные, находясь при этом в круговороте отчаяния и разрушительного поведения. Ее тяжким пристрастием был крепкий алкоголь, который она употребляла, когда давалась подходящая возможность. Марта Мёрдок, девушка, которая ослепла, будучи еще ребенком вследствие попадания в глаза химических реагентов, но получившая при этом обостренные чувства. После того, как ее мать была убита бандитками, Мёрдок решила посвятить свою жизнь борьбе с несправедливостью в Нью-Йорке. Днем как адвокат, ночью как линчевательница, известная как Сорвиголова. Ее действия в борьбе с преступностью привели к конфликту с главой преступности Уиллой Фиск. Мёрдок, как адвокат, помогла доказать в суде все преступления Фиск, тем самым посадила ее в тюрьму. Даниэль Рент, единственный ребенок миллиардерши, владелица Рент Энтерпрайзис Виндил Рент. Она потеряла своих родителей в авиакатастрофе, а сама была спасена монахинями и доставлена в Кунлунь, где обучалась искусству боя и получила титул «Железный кулак». Добрая, любит медитацию и сильно ненавидит своих давних врагов. Карла Лукас Кейдж, темнокожая женщина высокого роста, бывшая полицейская из Саванны, штат Джорджия, которая была незаконно осуждена и отправлена коротать срок в тюрьму Сигит. В какой-то момент Кейдж поучаствовала в эксперименте, и ее кожа стала настолько прочной, что ее невозможно было повредить чем-либо. В Нью-Йорке Кейдж открыла свой бар и стала поддерживать там порядок и чистоту. Карла старалась вести сдержанную жизнь, не начинать серьезных отношений и не связываться с полицией. Тем не менее, она завела короткий роман с Джессикой Джонс, после чего та устроилась к ней на подработку, но быстро охладела, уйдя от Карлы. Что же могло их всех объединить в одном месте? Да не просто объединить, а встревожить, внушить страх за свою жизнь. Рент решила облегчить общее недопонимание, закинув кусочек свежеприготовленного ролла себе в рот. «Рука – это древняя криминальная организация». «Насколько древняя?» – спросила Карла. «Они живут вечно. Расскажи-ка поподробнее». Джессике не понравился ее ответ с набитым ртом. Взаместо хомячащей Даниэль ответила Марта, положив руки на талию. «Они фанатики идеологии, каждый член руки готова за них умереть. Так они террористки?» — с сомнением спросила Карла. «Нет, Террористки заявляют о себе всему миру, а рука более секретна, более коварна. И глобально, вставила слово Рент. А что она делает? Да все. Пожала плечами миллиардерша. Включая вербовку молодежи в районе Гарлема, нахмурилась Карла. Видимо, да, с сожалением произнесла она. Они неспроста в Нью-Йорке. Мы не знаем зачем, Рент вопросительно оглядела их. Что у них за идеология? Задалась вопросом Джессика. Ты не поверишь. А что им нужно? Карла перебила Мёрдок. Бессмертие, ответила Рент. Они хотят быть во власти на всех уровнях по всему миру. И, кажется, им нужна я, вздохнула она. Твои деньги? Спросила Марта Мёрдок. Нет, она отрицательно помотала головой и выдержала паузу. Я бессмертный железный кулак. Повтори, адвокат в удивлении от услышанного нагнулась ближе к столу. Я защитница Кунлуня. Ты случайно не принимаешь ЛСД? Сказала Джессика. Карла, зная, о чем говорит Рент, решила спасти ее от предвзятости и неловкого момента. А кто была та девчонка с мечами? Я не знаю, но я дралась с ней в Камбоджо, вспомнила железный кулак. Она вломилась ко мне домой, призналась Джонс. Это она приходила за твоей клиенткой, зацепилась адвокат. Да, а ты ее знаешь? Марта на секунду заколебалась с ответом, но помотала головой с повязанным серым шарфом на макушке, что закрывал ей глаза. Нет, нет, она знала, что делала, дополнила от себя Карла. Да, рука делает своих бойцов беспощадными, но кем бы она ни была, это что-то новое, задумалась Рент. Извините, это ошибка, я пошла, нервно дернулась со стула Марта и направилась в сторону витрины ресторана. Куда? Сказала ей вслед Карла. Я не могу в этом участвовать. Марта остановилась на полпути и обвела их застолье вокруг пальцем. По-моему, ты уже в этом участвуешь, встала со стула Карла. Нам надо раскрыть свои карты. Адвокат занервничала еще больше, поспешив выйти из ресторана. Я тебя не знаю, и тебе. За ее плечо схватилась крупная и сильная рука Карлы. Я тебе тоже не доверяю. Джессика и Рент переглянулись в коротком смятении. Кажется, обстановка накалилась. Может, уберешь свою руку? Враз успокоилась Мёрдок. Сними свою маску, по-доброму произнесла темнокожая высокая женщина с глубоким проникновенным голосом. Тебе не понравится, что будет дальше. Проверим, кивнула своим мыслям Карла. Джессика поспешно поднялась из-за стола, встала рядом с ними и в требовательной манере попросила. Ну вот, адвокат, отойдем на пару слов. Не сразу, но все же Мёрдок молча отошла к стене с красными колоннами ресторана, грубо смахнув руку Карлы с плеча. Она взяла со спинки стула свою черную куртку и принялась ее одевать. «Куда это ты собралась?» – спросила Джессика. «Тебе нужен другой адвокат. Почему ты пошла за мной в то здание?» Не отставала она. «Мисс Джонсон, забудьте обо мне. Хотелось бы», – иронично добавила Джессика. «Мне это не впервой, знаю, с чем имею дело. Я знаю, кто ты». Марта на это усмехнулась и направилась к выходу, как вдруг остановилась, услышав следующие слова девушки с чуть хрипловатым голосом. «Я знаю, ты дьявол адской кухни, или дьявол герл, или как ты там себя еще любишь называть. Твои инсинуации мне ни о чем не говорят. Я частная сыщица». «Я сразу сообразила», — недовольно произнесла Джессика. «И то, что ты скачешь по городу как русская гимнастка, все подтверждает. У тебя нет доказательств». «Были, но ты разбила камеру», — раздраженно прошептала она. «Я тебе не угрожаю. Я констатирую факт. Они видели, как ты дерешься, как прячешь свое лицо. Они сами догадаются и без моих подсказок. Чего ты от меня хочешь?» «Ничего», — холодно и раздраженно ответила Джонс. «И я не хочу связываться с этой древней организацией. Я хочу раскрыть свое дело. И судя по тому, как ты ринулась в бой, по-моему, ты хочешь того же. Короче, думай, сука», — резко закончила она. Джессика вернулась к столу, около которого стояли Рент и Карла, с интересом наблюдая за ними. Мёрдок колебалась. Она хотела уйти и в одиночку разобраться со своим врагом, сохранив свою личность. Но в то же время Марта знала, что эти трое также втянуты в ее борьбу. Весомым аргументом, чтобы согласиться остаться, стала Рент. Эта юная рыжая девушка в сером деловом костюме и длинным хвостом волос знала многое о руке. Наконец, встряхнув свои мысли, Марта выдохнула и стянула с себя шарф, что служил ей маской. Подойдя к ним, она вернула теплый аксессуар Джессике. «Меня зовут Марта. Я сорвиголова». «Я слышала, она исчезла», — удивилась Карла. «Все было не совсем так. Ты сорвиголова? Как ты можешь ею быть?» Явно намекая на ее слепоту, в удивлении спросила Рент. «Это длинная история, и я бы не хотела рассказывать ее, Марта села на стул. «Я держу это в секрете не только ради себя, но и ради людей, которые мне дороги». «Ладно, это понятно», — кивнула Карла. «Хорошо, а мне нет», — сказал Рент. «Ты же слепая, зрение переоценивают». «Слушайте, нам надо выработать план действий». Карла вернула их в нужное русло. Они сели за стол, рассудив, что в ногах правды нет, и серьезные дела стоит обсуждать в подобающей форме, сидя за столом. «Нам нужен план, который заставит их отвязаться от нас», — дерзко сказала Джессика. «Будет круто, если нас не засудит». «Засудит, о чем ты говоришь?» — не поняла Рент. «Жаль, что мы не даем взятки полиции. Мы с вами совершили незаконное вторжение с применением силы. Я знаю полицейскую, которой можно доверять», — заверила их Карла. «Привлечем ее?» «Нет, тогда она будет в опасности», — отрезала Марта. «В опасности все, кто идет против руки». «А что касается законных способов», — Рент пальцами выделила нужное слово и указала на Карлу. «Ну, Эл, ты сама видела результаты». «Вот что это было», — осуждающим взглядом посмотрела на нее Карла. Незадолго до этого собрания Кейдж проникла средь бела дня в главный офис компании в надежде разрешить проблему одного глупого подростка. Однако она наткнулась на массовую драку офисных работников с одной единственной девушкой, которая как уж крутилась вокруг них и не давала себя покалечить или застрелить. В итоге, рассудив, что толпа на одну, это не совсем справедливо и честно, Карла решила вмешаться. А вскоре пришли Джессика и Марта, внеся в сумятицу свои приемы рукопашной борьбы. Таким образом, вся команда, одолев охрану, сбежала и сейчас укрывалась от преследования в этом китайском ресторанчике. Рент поняла намек Карлы, замахала руками в возмущении. «С этого все и началось. Да я, блин, даже костюм надела». «Послушайте, всех не победить», — сказала Марта. «Даже с тем, что у тебя там в кулаке. Это ци». «Нифига», — вставила слово Джессика. «Я лишь хочу сказать, что, пойдя на пролом, вы погибнете. Только если пойдем поодиночке», — уверенно высказала свое мнение железный кулак. И многие за столом молча согласились с ней. Однако ни Джонс, ни Ед, помотала она головой. «Слушайте, эти люди отняли у меня все, и я их уничтожу во что бы то ни стало. Я хотела помочь парню», — призналась Карла, откинувшись на стул. «Одной семье, я сразу говорю, если дело не по моей части, а это вообще за пределом», — сказала Джессика. «Неужели вы не понимаете?» — возмутилась Рент и поочередно указала рукой на всех. «Бронированная, она слепая ниндзя, и у тебя тоже какой-то дар, спасибочки. Я пыталась действовать в одиночку, ничего не вышло, но это наша встреча устроена высшими силами. Мы одновременно пришли бороться с этой преступной организацией, но неужели не очевидно?» Видя на их лицах неопределенные мысли, Рент пыталась достучаться. «Это точно не случайность». «Ладно», — ответила Марта. «Я знаю, ты хочешь как лучше, но ты сильно заблуждаешься. Мы четверо совершенно разных людей, и хотя все мы стараемся творить добро, нужно рационально взвешивать свои силы». Мёрдок запнулась, услышав что-то вокруг себя. «Чёрт, да вы издеваетесь!» Все вскочили со стульев, с опаской переминаясь и смотря в сторону кухни. Послышался неторопливый топот двух человек. Из глубины зала за деревянными ширмами, со стороны кухни и черного входа, в ресторан вошли две женщины. Первая оказалась сероволосой молодой красавицей с утонченными чертами лица и тонкой шеей, и волчьими ушками на голове. Вторая же оказалась на вид зрелой и уставшей особой с короткой растрепанной прической седых волос. В ее левой руке покоился восточный меч, правая же, в районе кисти, была завернута в кровавую белую тряпку. Остановившись в нескольких шагах от них, раненая женщина не глядя обвела клинком перед собой. «Это ваше убежище просто куром на смех», — низким голосом произнесла она. «А я думала, это ресторан». Кролик задумчиво преподнесла к щеке пальчик и огляделась вокруг. «Стик, будто встретив своего давнего врага», — произнесла сорвиголова. «Марти», — поприветствовала она. «Вы кто такие?» — с подозрением глядя на них, спросила Джессика. «Так кто поможет вам спасти Нью-Йорк?» «Ладно, а это что за чудо?» Карла кивнула в сторону девушки с ушками. Стик сделала вид, что рассматривает ее и эту сероволосую девицу. Ведь ее голубые глаза совершенно не видят ничего, она слепа, как и Марта. Наткнулась на нее в подворотне за рестораном, наконец ответила женщина в зеленой и местами окровавленной рубашке. «Аэм, ты ведь Мёрдок, правильно?» Кролик указала пальцем на Марту. Сорвиголова взметнула брови в удивлении. «У нее волчьи ушки», — заметила Рент. «Они настоящие, что? Ао, да, «То есть нет», — замешкалась девушка. «Как ты нас нашла, Стик?» — спросила Марта. «Ты его знаешь?» — Джессика хмуро взглянула на нее. «Все очень запутано. Ну так распутай. Глава 25 все ближе и ближе. Отныне и официально, я контужен. Дважды. Нет, правда, ракета что надо. Бахнула так, что искры с глаз полетели, но об этом чуть позже. Я и Стефани разгребли завалы, после чего успешно выбрались наружу. А вот черной вдове не повезло. Наташка у нас без особых суперспособностей, поэтому отключилась сразу, как нагрянул взрыв. Что же, весьма предсказуемо. Но на будущее, стоит перестать беззаботно относиться ко всему вокруг и поменьше засматриваться на баб. Так бы, сейчас без особых на то проблем перешли через портал и оказались в каком-нибудь райском уголке планеты. А пока довольствуемся тем, что живы, и молот Утир. Я все же воспользовался этим божественным оружием и проломил обломки над нами, расчистив путь. Выбравшись наружу, выяснились две проблемы, дураки и дороги. Ну как две проблемы, есть еще и третья, но о ней тоже чуть позже. Что же насчет дураков, то тут стоит поправить себя. Дуры, дуры на вертолетах, то есть хотел сказать на джетах, дуры в броне и с винтовками. Этих тварей по паре было дохрена и еще ложечка сверху в виде дронов и щеек. Неужели на нас послали полноценный отряд УДР? Весьма определенно. Ах да, дороги. Взрывом ракеты смело не только бункер подчистую, но и наш пикап, на котором мы прибыли в этот заброшенный лагерь. Стефани предложила скрыться пешим ходом по лесам и оврагам, пока эти дуры роются в завалах в поиске наших тел. Будучи в 10 километрах от точки невозврата, с Наташей на руках, выглядящей как спящая красавица, слегка потрепанная, но все еще красавица, неважно. В общем, далековато мы убежали от лагеря, когда мою контуженную макушку осенила гениальная мысль, с которой я сразу решил поделиться вместе со Стефани, магией оправившись от звона в голове.